Вот мой сосед справа воображал себя героем исполином, ловцом пред Господом. Он хотел изумить мир своими подвигами. И кончилось тем, что он вышел прапорщиком в отставку, не бывший на войне, и мирно разводит картофель и сеет репу. Другой слева мечтал по-своему переделать весь свет и Россию, а сам, пописав некоторое время бумаги в палате, удалился сюда и до сих пор не может переделать старого забора. Я думал, что в меня вложен свыше творческий дар, и хотел поведать миру новые неведомые тайны, не подозревая, что это уже не тайны и что я не пророк. Все мы смешны. Но скажите, кто не краснее за себя решится заклеймить позорную бранью эти юношеские благородные пылкие, хоть и не совсем умеренные мечты? Кто не питал, в свою очередь, бесплодного желания, не ставил себя героем доблестного подвига, торжественной песни, громкого повествования? Чье воображение не уносилось к баснословным героическим временам? Кто не плакал, сочувствуя высокому и прекрасному? Если найдется такой человек, пусть он бросит камень в меня. Я ему не завидую. Я краснею за свои юношеские мечты, но чту их. Они залог чистоты сердца, признак души благородной, расположенной к добру. Вас, я знаю, не убедят эти доводы. Вам нужен довод положительный, практический. Извольте, вот он. Скажите, как узнавались и обрабатывались бы дарования, если бы молодые люди подавляли в себе эти ранние склонности, если бы не давали воли и простор мечтам своим, а следовали рабски указанному направлению, не пробуя сил? Наконец, не есть ли это общий закон природы, что молодость должна быть тревожна, кипучей, иногда сумасбродна, глупа, и что у всякого мечты со временем улягутся, как улеглись теперь у меня? А ваша собственная молодость разве чужда этих грехов? Вспомните, поройтесь в памяти. Вижу отсюда, как вы с вашим покойным, никогда не смущающимся взором качаете головой и говорите «нет ничего». Позвольте же уличить вас, например, хоть в любви. Отрекаетесь? Не отречетесь? Улика у меня в руках. Вспомните, что я мог исследовать дело на месте действия. Театр ваших любовных похождений перед моими глазами. Это озеро. На нем еще растут желтые цветы. Один, высушив надлежащим образом, честь имею припроводить при сём к вашему превосходительству для сладкого воспоминания. Но есть страшнее оружие против ваших гонений на любовь вообще и на мою в особенности. Это документ. Вы хмуритесь. И какой документ? Побледнели? Я похитил эту драгоценную ветхость у тетушки, с не менее ветхой груди, и везу с собой как вечную улику против вас и как защиту себе. Трепещите, дядюшка. Мало того, я в подробности знаю всю историю вашей любви. Тетушка рассказывает мне каждый день за утренним чаем и за ужином на сон грядущий по интересному факту, а я вношу все эти драгоценные материалы в особый мемуар. Я не премину вручить его вам лично, вместе с моими трудами по части сельского хозяйства, которыми занимаюсь здесь уже с год. Я со своей стороны долгом считаю уверять тетушку в неизменности ваших к ней чувствований, как она говорит, когда удостоюсь получить от вашего превосходительства благоприятный по моей просьбе ответ, то буду иметь честь явиться к вам с приношением сушеной малины и меду и с представлением нескольких писем, которыми обещают меня снабдить соседи по своим надобностям, кроме заезжалого, умершего до окончания своего процесса.